одна. Я, слепая тетеря, ничего не видела, хотя и чувствовала нестерпимо сильно, чувствовала вас рядом. И только глупое суеверие, недостойное такой реалистки, как я, помешало мне протянуть к вам руки. Ваши руки были протянуты ко мне, теперь я это знаю. Вот откуда шло электричество, вот почему мне хотелось плакать от тоски и счастья. Милый друг, даже самая верная дружба не заряжает так другого человека, не опаляет ему кожу. Хотите вы или не хотите, но вы любите меня. И дай-то вам Бог скорее понять это. Фейерверк не умер. Самая сильная и прекрасная ракета лежит в траве, начиненная звездным дождем. Надо только суметь найти ее и зажечь. И Надежда Филаретовна написала Чайковскому поразительное по откровенности и силе чувства письмо. Страстное признание в любви. Чайковский отмолчался. Что же было потом? Милый друг научил ее терпению. Она все искала свою Марцеллу, не смущаясь ни годами, ни наступающей старостью. Она верила, что над дивной ракетой не властно время, не властны ни дожди, ни снега, ни бури, что в свой час она вспыхнет и станет звездой. Она поняла, что не будет звездного дождя, что фейерверк навсегда погас лишь сегодня, в этой летней гостиной перед лицом ее детей-мучителей, как погасло закатное солнце, вернув в комнате вещам и людям их обыденный зловещий вид. Неужели вспышка памяти была прощанием? Неужели я уже сделала выбор? Наверное, так, хоть и сама еще не верю этому. Конечно, я должна выбрать слабейшую сторону. Мой дорогой, седой, стеклянный мальчик, вы сильнее не только моих детей, но и самого Геракла. Хрупкий, непрочный, боящийся мышей и покойников, вы боялись даже своего любимого Рубинштейна и подходили к его гробу с закрытыми глазами. Вы не побоитесь взглянуть в лицо смерти и тем осилите ее, как осилили всех и вся. Время непонимания, глухоту знатоков, злобу недругов, узость друзей, холод вечного одиночества и мое притяжение. Но я уже не разделю с вами этого последнего торжества. Простите меня за отступничество. Вам будет очень не хватать вашего старого друга. Куда больше, нежели вы можете представить. Ведь была же, была беседка, Петр Ильич, был фейерверк, и не вовсе погас в наших увядших душах. Но сейчас конец. Не судите слишком строго ни меня, ни моих детей. В природе часто жизнь нового оплачивается смертью старого. Детеныши поедают свою мать, это естественно, и над ними нет суда. Но они, ее дети, не поверили свободному великодушию матери, губящей себя ради них. И новый вульгарный всплеск сотряс гостиную. Мы так и не услышали ответа. Поразительная глухота и слепота. Когда сам государь все общество. Нам только скандала не хватает. На незапятнанное имя отца молчите! — вскричала Надежда Филаретовна и задохнулась. — Довольно щадить! Дядя, вы как старший! — Александр Филаретович Фроловский, великий устроитель чужих дел и плохой собственных, поднялся во весь свой сожженный рост. Это была его минута. Он вовсе не думал о том, что причинит смертельную боль сестре, которую по-своему любил, но человеку второсортному и зависимому так сладко ощутить в ладони тяжесть карающего меча. Молчите. Не хочу. Надежда Филаретовна зажала уши. Запрещаю. Тоном ниже. Считайте, что все уже сказано. Самое мерзкое, самое страшное, на что способна злоба. Грехи Петра Ильича искуплены его музыкой, и ваши грехи тоже, и мои. Он что же, Иисус Христос? — насмешливо крикнул Владимир. — Да! — Наконец-то вы поняли. Вы хотели распять его? Он уже не в вашей власти. Вознесение опередило Голгофу. Вот так-то, дети мои. — А мама опять с вами! — сказала она почти ласково, жалея их за презрение, какое испытывала к ним, со всеми денежками, заботой, тревогой, вся целиком. Я сообщу господину Чайковскому о прекращении выплаты бюджетных сумм. Всю остальную переписку, если таковая возникнет, примет на себя любезнейший господин Пахульский. Как видите, капитуляция полная. И предупреждая фальшь, благодарного сочувствия, когда безжалостное дело уже свершилось, сказала спокойно и властно. Ступайте, пейте чай, играйте. Я хочу остаться одна. Они повиновались, не заметив странной обмолвки «играйте» применительно к взрослым людям. Что же было дальше? Надежда Филаретовна вернее рассчитала судьбу Чайковского, нежели свою собственную судьбу. Ноша оказалась ей не по плечу. Приступы черной меланхолии, случавшиеся порой прежде, стремительно перешли в неизлечимую душевную болезнь. Физически она пережила Чайковского, но то уже не было жизнью. Она окончила дни в сумасшедшем доме, не помня о том, кого так долго и трудно любила. А Чайковский вроде бы справился с нанесенным ему нежданным ударом. Речь идет, разумеется, не о денежной потере. К этому времени он уже был человеком обеспеченным, правда, от безалаберной щедрости, особенно к близким. Деньги утекали у него между пальцев, но это не волновало его. Самозваные охранители посмертной чести Чайковского, стыдливо поджимающие губки и потупляющие глазки, когда дело касается материальной помощи композитору со стороны фон Мек, почему-то не помнят горьких писем Чайковского братьям, написанных по свежей боли разрыва. Эти письма куда лучше говорят о подлинном бескорыстии Чайковского, чем паршивенькое умолчание. «Если уж Надежде Федоретовне грозит разорение, — писал Чайковский, — то пусть она не откажется принять моей помощи». Он страстно мечтал стать для фон Мэг тем, чем многие годы была она для него. Чайковский не стал богачом даже в самый славный период своей жизни, а фон Мэг, хотя и понесла чувствительные потери, отнюдь не разорилась, сохранила значительное состояние. Петр Ильич не понимал причины разрыва, тягостно страдал и продолжал стучаться в запертую дверь. Его письма Пахульскому, ставшему мужем Юлии фон Мэг, нельзя читать без острой жалости. Похоже, он только теперь начал понимать, что значила в его жизни Надежда Филаретовна. Госпожа фон Мэг не ошиблась в главном. Петр Ильич достиг своей конечной цели. Глянул в лицо смерти и не отпрянул в ужасе и отчаянии. Патетической назвал он последнюю симфонию, вершину своего творчества. Он не оставил себе иллюзии, что за смертью что-то есть, кроме пустоты, и принял такой исход, ничуть не обесценивающий чудо жизни. Сказав же громко «да» жизни и смерти, он умер сразу и так вовремя, что смерть его породила множество легенд. Нас эти легенды не интересуют, нас интересует другое. Умирая в петербургской квартире своего брата Модеста, умирая тяжело, мучительно и неопрятно, он заставил всех близких выйти из спальни, чтобы они не видели его физического унижения. Три человека, припавшие к двери, услышали измученный, томящийся, но отчетливый голос умирающего: «Надежда! Надежда!» И вновь зовом, молитвой: «Надежда!» И со скрипом зубов, с невыносимой болью: «Проклятая!» То было его последнее слово среди живых. А затем настало бессмертие, и они вошли туда рука об руку, композитор и его дама. В этом есть ирония, но есть и правда.